44. Эти меры были подсказаны человеческим разумом. Затем стали думать о том, как умилостивить богов, и обратились к Севилиным книгам, на основании которых были совершены молебствия Вулкану и Церере с Прозерпиною, а Матроны принесли жертвы Юноне, сначала на Капитолии, потом у ближайшего моря, и, зачерпнутой в нем водой, окропили храм и изваяние этой богини». Замужние женщины торжественно справили селистернии, смотри примечание 26, и ночные богослужения. Примечание 26. Селистернии – род жертвоприношения богам, то же, что лектистернии для богов, состоявший в том, что перед фигурками богинь ставился стол со всевозможными яствами. Конец примечания. Но ни средствами человеческими, ни щедротами принципса, ни обращением за содействием к божествам невозможно было пресечь бесчестящую его молву, что пожар был устроен по его приказанию. И вот Нерон, чтобы побороть слухи, приискал виноватых и предал изощреннейшим казням тех, кто своими мерзостями навлек на себя всеобщую ненависть и кого толпа называла христианами. Христа, от имени которого происходит это название, казнил при Тиберии прокуратор Понтий Пилат. Подавленное на время это зловредное суеверие стало вновь прорываться наружу, и не только в Иудее, откуда пошла эта пагуба, но и в Риме, куда отовсюду стекается все наиболее гнусное и постыдное, где оно находит приверженцев. Итак, сначала были схвачены те, кто открыто признавал себя принадлежащими к этой секте, а затем по их указаниям и великое множество прочих, изобличенных не столько в злодейском поджоге, сколько в ненависти к роду людскому. Примечание 27. Члены раннехристианских общин, по преимуществу представители обездоленных масс и рабов, питали жгучую ненависть к римскому государству. Они были исполнены веры в скорую гибель Рима, в то, что на смену его господству придет Царство Божие на земле. Отказываясь соблюдать культ императора, христиане жили замкнуто, таясь от властей, в страхе перед доносами. Их образ жизни вызывал со стороны народных масс ответную неприязнь и обвинение в ненависти к роду людскому. Конец примечания. Их умерщвление сопровождалось издевательствами, ибо их облачали в шкуры диких зверей, дабы они были растерзаны насмерть собаками, распинали на крестах или обреченных насмерть в огне поджигались с наступлением темноты ради ночного освещения. Для этого зрелища Нерон предоставил свои сады. Тогда же он дал представление в цирке, во время которого сидел среди толпы в одежде возничего или правил упряжкой, участвуя в состязании колесниц. И хотя на христианах лежала вина, и они заслуживали самой суровой кары, все же эти жестокости пробуждали сострадание к ним, ибо казалось, что их истребляют не в видах общественной пользы, а вследствие кровожадности одного Нерона. Страница 299.